Джеральд Даррелл. «Птицы, звери и родственники». Из книги «Джеральд Даррелл. По всему свету. Моя семья и другие звери. Птицы, звери и родственники». Москва, Армада, 1994. Теодору Стефанидесу в благодарность за часы удовольствия и учебы. Разговор. Зима в тот год была суровой, и даже когда подошло время весне, крокусам, так трогательно и неколебимо верившим во времена года, пришлось с трудом пробиваться сквозь корку снега. Серое и низкое небо готово было в любую минуту обрушить новый поток снега, а вокруг домов завывал резкий ветер. Одним словом, погода не была идеальной для сбора семьи, особенно такой, как наша. Мне было жаль, что когда впервые после войны они встретились в Англии, их встреча скорее напоминала бурю. Она не выявила лучшие их черты, а сделала всех более раздражительными, чем обычно, и более чувствительными к обидам. Менее всего они могли прислушаться к чьей-либо точке зрения, кроме своей собственной. Словно стая сердитых львов, они сидели вокруг огня, такого обширного и яркого, что он мог в любую минуту перекинуться на каминную доску. Моя сестра Марго поддерживала огонь простым способом, втаскивая один конец принесенного из сада деревца в огонь, тогда как остаток ствола оставался снаружи. Мама вязала. По ее слегка рассеянному взгляду и мерному движению губ можно было подумать, что она молится, но на самом деле ее занимало меню к завтрашнему ленчу. Брат Лесли зарылся в учебник по баллистике, а старший брат Лоренс, одетый в свитер, какие обычно носят рыбаки, довольно великоватый для него, стоял у окна и непрерывно чихал и сморкался в большой красный платок. «Вот уж ужасная страна!» — сказал он, поворачиваясь к нам так воинственно, словно все мы были повинны в непрерывной дурной погоде. «Стоит только вступить на берег у Дувра, и вас встретит прямо-таки заграда гриппозных микробов. Понимаете ли вы, что это моя первая простуда в этом году? Просто потому, что у меня хватило разума подальше держаться от острова Пудинга. Все, кого я встретил до сих пор, были простужены. Такое впечатление, будто все население Британских островов целый год совершенно ничего не делает, а только топчется хороводом один за другим и с упоением чихает друг другу в лицо. Своего рода инфекционная карусель. И как можно спастись от этого? Только потому, что ты подхватил простуду, ты злишься так, будто всему миру пришел конец, — сказала Марго. Не понимаю, почему мужчины всегда так волнуются из-за пустяков. Ларри уничтожающе посмотрел на нее слезящимися глазами. Беда ваша в том, что вам нравится быть мучениками. Ни один человек без мазохистских наклонностей не остался бы в этом вирусном раю. Вы все инертны, вы любите барахтаться в этом море инфекций. Простительно тем, кто никогда не видел ничего иного, но вы-то все вкусили солнце Греции. Вам бы не мешало знать, что это такое? «Да, милый», — сказала мама, желая его утешить, «но ведь ты приехал в самое плохое время. Ты же знаешь, здесь бывает очень славно, весной, например». Ларри метнул на нее злой взгляд. «Мне бы не хотелось вытряхивать тебя из транса Рип Ван Винкля», — сказал он. «Но ведь это и есть весна. А ты только посмотри на нее. Нужна команда здоровяков, чтобы спуститься вниз и отправить письмо». «Полдюйма снега», — фыркнула Марго. «Ты явно преувеличиваешь». «Я согласен с Ларри», — сказал Лесли, выглянув из-под своего учебника. «На улице чертовски холодно. Нельзя даже прилично пострелять». «Совершенно верно», — сказал торжествуя Ларри. «Тогда как в такой разумной стране, как Греция, можно завтракать во дворе, а потом спуститься к морю для утреннего купания. Здесь же зубы у меня ходят таким ходуном, что я с трудом вталкиваю в себя завтрак.